1523-26 января. Урусвати имеет направление к дальним мирам, и потому ей так невыносима земная действительность. Вот, говорю, поручаю Фуяме стать благосостоянием будущего города. Вот для чего делаю его имя великим в земном понимании. Это дар земле. Вижу два источника Будды в местности города. Целебность вот даст чистый доход в город. Сам учитель пил эту воду во время сосредоточения и восхищения. Если картины помогли двум поручениям, то имя учителя даст городу помощь. Одобряю решение не замечать недостатки спутников. Что означает ферелокам? Место слышания междупланетных звуков. Уже третья свеча. Огни познания тончайших энергий. Ночь на 27-е. Думала об ужасной атмосфере нашего места пребывания. Услышала, но идем к новому свету. Чувствовала себя очень плохо и не могла вслушиваться и записывать. Все забыла. 1524-28 января. Урусвати, конечно, страдает от отравления воздуха. Сегодня можно принять пирамидон. Так видите, что холод никому не принес вреда. Успеете на чистом месте город построить. Надо лишь твердое убеждение, что около места первого дома разобьется город, где будут изгнаны ядовитые начала невежества. Сперва должны быть здоровые условия чистой жизни, которые преобразят мышление. Садхеху – учитель познания жизни. Ночь на 30-е, сон бедения. Лечу в сопровождении близкого мне лица в абсолютной тьме, впечатление туннеля, впереди яркий свет. Очутилась в небольшом помещении лабораторного типа, сознаю, что учитель хочет иметь мой портрет. Стою перед небольшим белым столом, на котором лежит ряд небольших металлических пластинок бронзового тона с начертанными ликами. Учитель берет мою правую руку и протягивает над столом. Находящийся рядом специалист европейского типа в белом халате подставляет под мою вытянутую руку металлическую пластинку. Замечаю, что концы пальцев его руки сильно окрашены коричневыми пятнами. Из-под моей руки идет золотистый свет на пластинку. Быстрым движением наклоняюсь и целую руку учителя, поддерживавшую мою. В ту же секунду услышала испуганное восклицание. Очнулась. Сон. Нахожусь в помещении, принадлежащем Англии. Помещение старое, разрушающаяся, вся обстановка пришла в ветхость. Вхожу в главную парадную комнату. Срываются две собаки и бросаются ко мне. Трудно понять, желают ли они атаковать меня или приветствовать. Одна из них, нечто среднее между спаниелем и легавой, белая с красноватыми пятнами, прыгая на меня, хватает за палец правой руки и крепко держит его зубами. Но мне не больно, и она не пытается прокусить его. Вторая, желтенькая, маленькая, размером не более моих двух кулаков, кружится и тявкает, прижав маленькие ушки. 1525-30 января. Мы получаем портреты наших близких собратьев. Специалист следит за сходством, так мы не расстаемся с временно отсутствующими. Считаю, можно знать, что портрет удачен. Почему нужна была моя протянутая рука над пластинкой? Это техника снятия снимка. Над пластинкой металла осмеридия это дает сохранность эманации оригинала. Почему кто-то вскрикнул, когда я поцеловала вашу руку? Ибо движение во время снимка затрудняет работу. Кто был специалист? Диметрий Ипсиланти, эмигрант в Англии. Где был длинный разговор и о ком? У нас. О тебе. Можно ли знать содержание его? Можно. О регуляции крови в связи с открытыми центрами. На столе лежали еще портреты. Может учитель подтвердить, что они были? Ракоцы, Пхонпо и мой. Почему я летела таким мрачным туннелем? Ибо около Нагчу тьма. Ночь на 31-е. Видение части военного судна, празднично убранного многочисленными флагами. Торжественная встреча для прибывающих почетных гостей, казалось, имела отношение к нам. На фоне ночного синего неба и, может быть, той же водной поверхности, огненные вспышки самых разнообразных очертаний, достигавших больших размеров, одни в виде вертела или волчка, другие как бы сильно сжатая и сплющенная спираль, причем они также отличались оттенками напряжения света от нежно-лилово-розового до ярко-пурпурного. Большое огненное пространство сжатой спирали из лилово-розового перешло в яркий пурпуровый свет и исчезло, услышало «космическое электричество». «Так вам надо еще сказать», — следовала длинная фраза, но неожиданное восклицание Юрия помешало запомнить ее. «Ужасно плохо, ужас, ужас», — казалось голос сестры Ореолы. Ночью мучилась от жара, хотя в комнате не менее 2-3 градусов мороза по Реумюру. Около -2, -3 градусов Цельсия. Утро. Сознание долга жизни должно быть закреплено. 1526, 1 февраля. Мы сыны Востока, и потому имеем право сказать, пусть Запад совершит все ему заповеданное. Достаточно давно сказано о движении сил Запада, но нигде не указано о смерти Востока. Новый город знания будет заложен на Востоке, и Урусвати, заходя на Западе, блестит на Востоке. Манеху. Рост сознания. Правильно ли Аурабинда Гхош помещает Манас в центр над сердцем? Да. Не скажет ли учитель о центрах? Поговорим особо. Кем была я во времена Орлеанской девы? Женою Дофана. Ночь на второе. Вы хотите потерять ваши троны? Мой голос, говоривший французским королям, сомневавшимся принять предложение Жанны д'Арк. Замечательное событие. Доноси до – это настоящее печное действо. Видение отвратительного лица, радостно улыбающегося. Перед этим была тягостная беседа с Юрием. One with you. Един с тобой, английский. Ощущение движения мозга справа налево. Очень четко. Curious stuff. Интересное вещество, английский. Очень болела спина, трудно было слушать.